Но откуда у них все это, от Макка и Кинни? Но, да и реализация, я не видел ни проводов, ни какой-либо установки, они ее что, в землю закопали? Потц, может, и не был инженером, как Таша, но более 10 лет отработав на нее в роли персонального помощника и секретаря, прекрасно знал, как подобное должно выглядеть, и разница была очевидна. От лысого и мутного верблюда, усмехнулась Таша. И причем тут Кинни? Она не инженер, а биолог. И она так-то и не скрывает того, что не является изначальным изобретателем искусственных тканей, из которых, как ты, наверное, заметил, они не только органы могут лепить. Ага, ушки и хвост у Осборн были выше всяких похвал, а честно и открыто заявляет обратное. При этом спокойно ставя свою подпись под патентами рядом с аналогичными от Макка и Ксавье. Да и Маккай, может, и не уступит мне или тому же Бенниру с Ричардс в гении, причем, я более чем уверена, что очень многое из своих разработок и исследований она скрывает и не публикует, но сомневаюсь, что до такой степени. И ты не забыл, что любой продукт высоких технологий для глупых аборигенов всегда будет выглядеть магией? Поинтересовалась под конец Таша, чем сделала очередной жирный намек и добавила: «Я бы вот в своем костюме в средние века точно за бога сошла и про магию могла распевать на каждом углу, и все бы поверили». «Не забыл, так все дело в этом твоем безликом, но откуда у него подобное? Аналогов-то ни у кого даже и близко нет, максимум что-то на бумаге, и то у тех, чей интеллект признаешь даже ты. Он что, инопланетянин? Заметь, Пит, не я это сказала, ага, лишь подвела к нужным мыслям». Но как говорили в одном сериале, истина где-то рядом, произнесла Таша типа таинственно и широко улыбаясь, а потом добавила уже более серьезно. И ты дошел до этого явно быстрее, чем аналитики из щита, ибо у них там написано с большой буквы МАК, что малость странно, ибо напротив той же представительницы некого Асгарда, в лице аж целый тир, вроде как дочери самого Одина, написано именно что пришелец, а тут МАК. Может, разные аналитики сидели над досье? Как думаешь, а то меня в бумажках по этому безликому еще и приписка о том, что биологически он близок к человеку, сильно так смущает. Ибо я буквально на этой неделе видела, как этот лысый спокойно преодолел крайне мощный энергетический барьер, по пути к которому буквально воспарил над землей, дабы внутри оного барьера поиграться с парой полуматериальных энергетических существ, к которым я и внутри брони бы поостереглась приближаться, а этот сделал, будучи в деловом костюме и с тросточкой. Так еще и вышел он от них почти целым и условно невредимым, а точнее крайне быстро регенерируя, абсолютно наплевав на данный факт. Так что либо он такой же человек, как я, гуманитарий, либо в его тросточку и не только столько всего понапихано, что мой костюм по сравнению с этим, это всего лишь велосипед на фоне суперкара, подвела итог своих размышлений Таша, заодно выдав тем самым очередное для Пита за сегодня откровение, ну и заодно прикинула в голове, о чем еще или о каких важных моментах и деталях она пока ему не рассказала. Время для этого было явно более чем подходящее, а то по приезду в башню она немного другим хотела заняться. Значит, инопланетянин, протянул, как-то даже потерянно Питер, во множественном числе, мы сегодня обедали и ужинали с минимум парой представителей из других миров, подкинула еще дров Таша. Пары, Амора, да, Таша кивнула, да и тут не надо было быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, уж больно данная красотка выделялась. А кто втор, Мисти? Нет, она точно местная, и не Мисти, а Мистик, она мутант-перевертыш с очень богатой историей, в которой явно есть место тому, как и где она прикопала настоящую Мисти Дарк, и правильно сделала. Второй, это Смит, ну или мы сегодня ели за одним столом с серийным маньяком-убийцей, который убил и замучил несколько десятков женщин, а потом вдруг решил полностью изменить свою жизнь и даже поведение. Вот как думаешь, он похож на маньяка? Поинтересовалась под конец Таша и довольно оскалилась, ибо Смит временами был более чем похож на маньяка. Впрочем, как и Рихтер, но у того хоть оправдание поведению было. Вот так они и ехали, и очень специфично общались. А после как приехали, Таша продемонстрировала Питу своих новых питомцев, а главное то, как они танцуют. И вот, слово за слово, и уже они сами тоже танцевали. День подходил к концу, а вот ночью этой поры лишь начиналось. Рихтер, после того, как мы все дружно спровадили гостей, которые не то чтобы торопились уходить, ибо гнать их никто не собирался, так как сидели мы очень даже хорошо, настолько хорошо, что Таша вновь напрашивалась остаться с ночевкой, но Пит по этому поводу имел явно иное мнение, так что осталась у нас лишь Дазлер, благополучно закимарившая на диванчике. Сама, я тут ни при чем, ее скорее ли замучила, КХМ. Так вот, после этого дела пришлось все же устраивать разбор полетов сегодняшних приключений моих молодых и красивых, ибо при гостях подобное обсуждать было не к месту, но старшие, особенно в лице Эрора, все равно очень хотели знать, как же там все было, чем именно закончилось, а главное, что чувствует по этому поводу Ли. Ага, будто бы так не было понятно, что она по этому поводу чувствует. Радость она чувствует, ибо я ее пороть или голоса лишать не буду, хотя может быть и стоило. Вот только, а за что? За то, что она умудрилась развести блохастую. Нет, за такое скорее наградить бы надо, тем более что на текущий момент эта ситуация полностью контролируема. А может тогда за то, что Джубили не стала опускаться до убийства, найдя более чем хорошую альтернативу. А то, знаете ли, я вот тоже не считаю, что всего лишь убить было бы достаточно для мести за родных, а вот заставить ежесекундно пребывать в страхе перед настоящим ужасом, а заодно смотреть, как все, что ты построил, твоими же трудами теперь будет уничтожено. Да, хорошая месть, вот полностью одобряю. И вот почему при подобной похвале на меня столь странно покосились, а, хи-хи-хи. Ну или может тогда стоило бы выпороть Ли за то, что она сильно так подставилась, не удержавшись. Может и следовало бы, вот только она прекрасно и сама понимает, что тут напортачила, да и было бы глупо ожидать, что у них все пройдет идеально и гладко, а тут даже случайных трупов не было, ибо за этим делом сама же Ли и проследила, заодно запрыгая за нозу, а то несколько перепугавшихся до истерики дур, все же умудрились и себя, и других подстрелить, но их Анна, как итог откачала, заодно попрактиковавшись в целительстве на живых людях, которых было не то чтобы жалко, идеальные первые пода, КХМ, пациенты. К остальным молодым у меня вот тоже претензий каких-либо особых не было. Так что, по сути, мы тут просто посидели, потрындели, обсудили косяки и как их в будущем можно избежать. Разумеется, с демонстрацией всего происходившего в здании моими силами. Ну а еще мне, да и не только мне, пришлось извиниться перед Дженнифер и Шторм за то, что их не ввели в курс столь важного дела еще вчера, в то время как та же Эмма и Мистик были более чем в курсе, и тоже промолчали, за что они обе не считали нужным извиняться. И вот еще бы эта парочка не были в курсе, кто для меня информацию-то проверял, а кому вторым именем стоит взять слово «любопытство» от могущественного телепата, который живет с тобой под одной крышей, вообще, очень сложно что-то скрыть, особенно, если он еще и любит дома шлындрать в форме белоснежного песца, у которого ну очень хороший слух, КХМ. Ну а Дженни и Эра, вот будто бы у них и без того забот мало, а то я пока на этой неделе Марлоков лечил и с текучкой разбирался, они же ведь тоже на месте не сидели, как и все остальные. Та же Дженнифер юридический завал у нас в фирме и не только в ней разгребала и по всяким инстанциям по самым разным поводам моталась, в частности и вчера, на минуточку в субботу, а Эра в эти дни, и вчера в том числе. Полностью погрузилась в обустройство бабочки ЭКО, заодно начав разбирать и изучать дневники Саванди и Бакута, на предмет поиска в них информации об одной любительнице поспать. И это, я вам скажу, та еще задачка, ибо там дневников на средних размеров библиотеку, так еще и написаны они черт знает на скольких языках и местами зашифрованы. Благо шифры есть, но от этого как-то не легче, даже если ты полиглот, каковы Мара, как и одна вредная бабочка, оказывается, является, но в отличие от еще знает в три раза больше языков. И да, это не то чтоб сильно помогало в разборе и изучении данной макулатуры. В связи с этим делом Нярла еще в начале недели впервые побеседовала с самим пауком, вот только этот жук сразу раскусил и понял, что от него хотят, лишь услышав имя Энна Сабахнур, ну и предпочел не играть дальше в полное сотрудничество, а начать торговаться за улучшение своих условий содержания, вплоть до требования с меня клятвы, что я не буду у него железный кулак отбирать, из-за чего он пока получил от меня только лишь ухудшение данных условий, что не то чтобы помогло развязать ему язык, как более и не помог очередной поцелуй Аморы, он окончательно к нему иммунитет выработал, да и Эмма вот тоже не смогла к нему в голову влезть, и это с обновленными силами. Она лишь мигрень себе этим заработала, ну а к тем же пыткам Бакута безразличен даже попуще меня, так что с ним выходила достаточно патовая ситуация, хотя кое-что он все же выдал, чисто ради подтверждения факта своих знаний, у Энны и правда есть слуги, и рука с ними сталкивалась, как и с самой древней египтянкой, причем, с крайне плохими для себя последствиями, ибо она вот тоже демонов и демонопоклонников не любит. Ну, впрочем, торопиться с этим моментом мне пока не нужно, ибо древняя еще жива, да и иные зацепки есть, так что как сидел у меня этот паук под деревом, так теперь и сидит дальше, но раз в день теперь встречается с Нярлой в облике высшей суккубы ровно на 1 минуту и 16 секунд, именно столько мы можем поддерживать работу этого тела, без какого-либо вреда для нашего текущего пенька, которому это с виду даже на пользу идет. Ну а что, нам же надо осваивать возможности этой формы, надо, вот мы и осваиваем, да и глядишь Бакута от этого разговорчивее станет, ибо как известно вода камень точит, а высшие суккубы и не таких крепких орешков в послушных песиков превращали. КХМ, что-то я отвлекся. Так вот, Дженни и Ара были крайне недовольны тем, что их не поставили в известность, все же они уже, считай, живут с нами и люди не последние, и не посторонние. Короче, некрасиво получилось, за что мне и девочкам пришлось извиняться. И если Арара возмущалась в основном из-за того, что она чувствует ответственность за своих учениц, то вот Дженнифер, тут все было гораздо интереснее, ибо, а вот пойди что-то не так и попади они каким-то чудом аж в застенки спецслужб из-за проведения самосуда, то ей же их в суде защищать и представлять, а она не в курсе и не готовая, как так-то, а, КХМ, ага, она нас всех удивила своими доводами. Я аж заслушался, о правовом моменте я как-то совсем не думал, как и все остальные присутствующие. И очень зря, Генри, вот допрыгается когда-нибудь та же Петра со своими геройствами и угодит в камеру или за стенки спецслужб, и вот кому тогда как не мне придется ее оттуда вытаскивать, обосновала свое весомое мнение Дженнифер, а ты сможешь меня при этом вытащить, удивилась подобному повороту разговора сама рыжая, которая скорее готовилась к тому, что рано или поздно допрыгается до смерти, а следовательно и очень неприятных последствий воскрешения, но никак не до попадания за решетку. Разумеется, смогу, ибо пусть они для начала докажут, что все твои остальные геройства совершила именно ты, а не кто-то в таком же костюме и маске. Так что запомни, если попадешься или в принципе дойдет дело до разговора с властями, то молчи в тряпочку и требуй присутствия своего законного представителя, меня. И это, кстати, всех остальных тоже касается, выдала частично позеленевшая адвокатша, обводя всех присутствующих строгим взглядом. И это был так-то очень здравый довод, между прочим. Хи-хи-хи. Так что разбор полетов у нас достаточно специфичный вышел, но и он, как итог, подошел к концу и все разошлись спать, а то некоторые с виду прямо сидя уснуть собирались, а некоторые и уснули уже, Нира. Завтра нас ждал очередной очень насыщенный день, ибо, так уж совпало, что завтра с Луны вернется Кристалл, моя заложница, которая наверняка очень оценит идею барбекю в интересной компании на открытом воздухе, что мы устраиваем в честь праздника Дня Независимости, а еще в честь дня рождения, что совпадает с онным праздником, а именно дня рождения самой Капитана Америка. И Стефа так-то была немножечко не в курсе, что мы собираемся с ней его отметить, тем более что сама она этого делать не собирается, в связи с чем нам завтра надо будет ее немножечко изъять из-под пристального надзора щита прямо с базы их оперативного соединения «Удар», полностью подконтрольного Гидре. Чую, будет весело, я не ошибся. Глава 49. Да у вас же тут заговор на заговоре. Ага, тем и живем, и неплохо живем, между прочим. Лунный город Аттилан. Мардис. Рада была побеседовать. Мардис, сказала любезно молодая принцесса Кристалия и встала со своего места по ту сторону стола и защитного поля. Надеюсь, ты согласишься на еще одну беседу, после как я вернусь с земли. Поинтересовалась она напоследок, в то время как рядом с ней сформировалась очередная надпись из водяного пара. В следующий раз я собираюсь подтвердить свои слова делом и все же услышать твой ответ. Следующий раз, значит, протянул задумчиво Мардис и осекся, тут же сменив тон и манеру речи на более привычные. Разумеется, соглашусь. Вы же знаете, принцесса, я всегда рад побеседовать с кем-либо. Это одно из немногих моих удовольствий. Несмотря на то, что последовавший ответ был буквально пропитан саркастическими нотками и даже ехидством, он был более чем искренним. Просто подобное уже давно въелось в речь второго по силе нелюдя Аттилана. И надолго вы отбываете на планету, если это не секрет от кого-то вроде меня? Конечно, не секрет, меня не будет неделю, земную неделю, это 7 дней, вот как, целых 7 суток, и ваши венценосные родственницы отпускают вас на столь долгий срок, таковы условия договора с Безликим. Удобно быть заложницей, не правда ли? Мардис в очередной раз за беседу усмехнулся и покивал. Удобно. Тогда до встречи через неделю, принцесса, и передавайте от меня привет вашим подругам, в особенности той, чья плоть при нашей первой и единственной встрече была из металла. Ах да, точно, у вас же таких подруг аж целых 2. Я про ту, которая не побоялась аж подойти ко мне и прикоснуться, чем оставила у меня просто неизгладимые воспоминания от нашего непродолжительного знакомства. Во всех смыслах неизгладимые, ему потом эта чертовка как в кошмарах, так и в эротических снах снилась. Кстати, а как ее хоть зовут-то? От разговора у нас тогда что-то не задался. В основном из-за того, что Мардис, до недавнего времени, не знал английского от слова совсем. Ну а подруга принцессы, соответственно, от Тиланского. В связи с чем его крики, вопросы и речи, когда он оказался зажат в углу, были более чем не поняты. Ее зовут Анна, Анна-Мария, и передам. До встречи, Мардис, сказала спокойно девушка, благожелательно улыбнувшись, и ушла, провожаемая, скрытым под глухой маской, очень задумчивым взглядом второго по силе из ныне живущих нелюдей. Не первый день уже самая молодая представительница королевской семьи Аттилана навещала узников в темнице лунного города, узнавая об их отношении к условиям заключения, ходу исправительных работ и вообще их чаяниях или проблемах, а главное их мотивах, что сподвигли данных нелюдей в свое время пойти за ее кузеном Максимусом, дабы помочь ему в осуществлении государственного переворота. К несчастью для них, провалившегося, по ее вине провалившегося, ее и ее подруг-землян, а также того, кто стоял за ними, некого Безликого, ну и Карнак, разумеется, как же можно забыть о всемогущий Карнак. И несмотря на то, что большинство узников прекрасно знали, кто именно помешал осуществлению их планов и мечтаний, ведь как-никак многие из них были тогда нейтрализованы как раз группой принцессы, относиться из-за этого плохо к конкретно молодой Кристалии, им нынче было сложно. Особенно сложно это было тем, кто уже успел с ней лично побеседовать, ведь эта молодая и улыбчивая девушка искренне переживала за их судьбу, и, как бы это ни было парадоксально, явно разделяла их взгляды на многие вещи. К тому же при разговоре она не осуждала, не обвиняла, не требовала чего-то, а просто приходила, вежливо спрашивала, а затем внимательно слушала, пытаясь понять каждого из своих собеседников. И даже если кто-то ее обвинял или пытался вести себя грубо или пренебрежительно, а такие все же были, то сама она просто столь же спокойно начинала высказывать свое мнение и видение, превращая свой опрос в дискуссию. Ну или уходила, сообщая, что вернется в другой раз, когда собеседник будет более расположен к диалогу. И она возвращалась. К той же Пульсус уже трижды возвращалась, на минуточку, к той, кто оглушил своими способностями, а затем держал ее старшую сестру, королеву, покуда Максимус срезал у той волосы, и дважды к Сакас, той, чья кислота пыталась выжечь одной из ее подруг-землян лицо, а другой хвост. Принцесса этим демонстрировала крайне показательное упорство и целеустремленность, а также рассудительность, которых вот совсем не ждешь от девушки, которой, вообще-то, было лишь 15. Заключенным не было запрещено общаться между собой, скорее напротив, ведь у каждого из них был многофункциональный терминал, прекрасно помогающий скрасить досуг в стесненных условиях заключения за счет сильно ограниченного доступа к базам данных города, да и на различные работы в те же шахты или цеха их обычно отправляли группами, так что посещения Кристалии были горячей темой для разговоров между собой, как и обсуждение уже ее мотивов, чтобы делать нечто подобное. Скрытых мотивов, разумеется, ибо на подобные вопросы она всегда и всем отвечала приблизительно в одном и том же ключе, что, дескать, она желает в будущем улучшить жизнь нелюдей, и их в том числе, тем более что именно ради этого бунтовщики и пошли за ее кузеном, не так ли? Они же так или иначе желали перемен для себя, своих близких и города в целом, да, ну, справедливости ради. Большинство сподвижников Максимуса и правда этого желали. Вот взять хотя бы ту же Пульсус, которая была более чем идейной дамочкой, хотящей облегчить долю низших каст, в частности ее родителей-шахтеров, или Локус, которая желала дать всем аттиланцам возможность хотя бы ограниченного выбора в распределении по кастам, ибо ее сильно тяготило назначение в гвардию, Несмотря на всю почетность подобного, однако, ее феноменальные способности по эхолокации не подразумевали иного. К идейным, в некотором роде, можно было отнести и красавицу Летунью Танаю, одну из немногих ныне способных к самостоятельному полету нелюдей, но лишь в некотором роде, ибо она просто-напросто хотела понести, буквально гарантированного ей за счет способности летать ребенка, не от кого-то там, а от ее любимого Дивоза, на что у генетического совета, разумеется, были свои мысли, и Дивоза в них не было. Это была маленькая трагедия данной Летуньи и главная причина присоединения к бунту. А еще и крайне ироничная трагедия, особенно в свете одного интересного факта, который не так давно вскрылся. Факта, по поводу которого Мардис очень долго и искренне смеялся, ведь он очень любил иронию, а на чужие трагедии ему было глубоко плевать уже очень и очень давно. А еще Мардис прекрасно знал, что далеко не всех его соратников вели столь возвышенные или прекрасные для слезливых романтиков мотивы. Прекрасным наглядным примером чего являлась та самая кислотная и хвостатая полуящерка Сакас, которая в силу своей биологии была достаточно темпераментной и агрессивной дамочкой, а еще ей было очень интересно на Землю посмотреть, как и многим другим, и то, что при этом она там будет выступать в роли захватчицы, ее вот более чем устраивало. Да и тем же Аран и почивший Небула, по мнению Мардиса, скорее просто-напросто вскружил голову любовник в лице Максимуса. Ну или может он их статусом будущих королев сильно так обрадовал, что вот тоже вряд ли можно было назвать чем-то возвышенным. Впрочем, мотивы самого Мардиса вот тоже не были какими-то преисполненными величием или типа того, он просто хотел получить чуть больше свободы, а на все же остальное ему было, по сути, плевать. Так что у каждого бунтовщика были свои резоны пойти на бунт, и именно о подобном всех и расспрашивала молодая Кристалия, отмалчиваясь при этом о своих мотивах. И тут, как оказалось, ключевым словом было «отмалчиваясь», ибо Мардис сегодня прочел крайне много интересного, написанного туманной дымкой, и теперь он в частности размышлял о том, был ли он единственным, чья беседа с молодой принцессой проходила не только на словах. Если нет, то об этом все остальные избранные предпочли молчать, причем, даже внутри их нынче достаточно замкнутого сообщества, молчать о том, что молодая принцесса, как и ее кузен когда-то, вербовала сторонников, а своими разговорами она явно выбирала этих самых сторонников, опять же, как и Максимус когда-то. Максимус, то, чего желал ныне прозванный безумным, лично для Мардиса, было очевиднее некуда, он желал власти, признания и трона, а также исправление своей генетической ущербности. И ради этого Максимус был готов пойти на очень и очень многое, если не на что угодно, и все еще готов. А вот чего на самом деле желала молодая Кристалия, было не столь очевидно. Или не она, а тот же безликий или аж сама Карнак. Очень хороший вопрос. И может мотивы Максимуса и были очевидны почти любому, кто общался с ним продолжительное время, но он при этом еще имел и крайне соблазнительные предложения, а также идеи, которые шли с вполне вменяемыми и осуществляемыми планами. Недаром же он умудрился заручиться поддержкой почти половины гвардии, так еще и сохранив подобное в секрете. Вот-вот, планы же принцессы пока были более чем туманны, а вот предложения задели Мардиса за живое и заставили сильно так задуматься. Так что, размышляя о них и самом разговоре, он встал со своего места за столом и пошел обратно в свои покои, лишь краем сознания отмечая, что защитное поле, призванное, если что, дать любому его посетителю драгоценные секунды на выход из переговорной, исчезло. Покой, или точнее тюрьма, в которой Мардис провел уже почти десятилетие, для любого стороннего наблюдателя показалось бы крайне аскетичным местом. Массивный с виду каменный стол, кресло под стать данному столу, кровать, которая вообще была с виду выдолблена в одной из серых стен, специальный шкаф для его закрытых и однообразных костюмов, тоже малость вмонтированный в стену, да и все, собственно. Данные покои были достаточно темными, лишь одна тусклая и причудливого вида лампа на потолке освещала скромное убранство, а еще нельзя было сказать, что оное помещение было большим. Впрочем, камеры в тюремном блоке точно были меньше, а в них сейчас еще и ютились нелюди по трое или четверо, в своих же хоромах Мардис был один, всегда один. Ну а как иначе, ведь подобного соседства из ныне живущих никто бы не пережил, почти никто, та самая подруга принцессы по имени Анна в своей металлической форме может и смогла бы, ну, если она, конечно, способна в оной форме пребывать постоянно, что вряд ли было так, иначе тогда почему она не использовала эту свою способность вплоть до их недолго знакомства? Вот-вот, да и недаром же вторую, жидкометаллическую девчушку даже не стали пытаться к нему тогда посылать, хотя и она, наверное, какое-то время прожила бы рядом с Мардисом, прежде чем вскипела. Помещение было темным крайне недолго, почти сразу его буквально залил ярчайший золотистый свет и жар. Мардис снял свой шлем, а затем и весь свой остальной костюм, способный не просто выдерживать крайне долгое нахождение в себе маленького подобия солнца, но даже позволял при этом к вещам или людям прикасаться безопасно для оных. Столь драгоценный и очень накладный в производстве глухой костюм сразу был отправлен в специальный шкаф к его собратьям. После чего Мардис позволил себе ослабить контроль, из-за чего сила излучения, а также температура в помещении многократно возросли. Еще вполне молодого парня слабо волновало то, что теперь он остался, по сути, голым. Он давно к этому привык, как и слабо волновал создаваемый его телом свет и жар. Лично для него это не было проблемой, это было проблемой для всех остальных. Почему его, собственно, и заперли когда-то внутри этой комнаты, являющейся неким подобием нутра вполне полноценного термоядерного реактора, из-за чего сделать ее большой было практически невозможно, да и накладно, в этом плане генетический совет, можно сказать, даже расщедрился. К тому же многим башковитым нелюдям пришлось сильно так пораскинуть внутренностями своих черепушек, дабы сообразить, как создать местную мебель, чтобы она при этом еще и комфортной для Мардиса была, а также как здесь организовать доступ к базам данных города, чтобы он не загнулся тут от одиночества и скуки. Ну и кое-что еще по мелочи продумать, а то поначалу совсем труба была, вплоть до того, что питание Мардис получал лишь внутривенно, будучи без сознания, собственно тогда, когда его тело переставало излучать вовне смертоносную для всех остальных и крайне разрушительную для большинства материалов энергию. Теперь же Мардис хоть некие приятные на вкус супчики или соки пить мог через специальную трубочку, лежать на вполне удобной постели во вполне полноценной, хоть и небольшой комнате, заодно слушая музыку, читая или смотря нечто со специальной голопроекцией, управляемой голосом, а не сидеть внутри небольшой сферы реактора в полной тишине и одиночестве, как это было в самом начале. Так что о его удобстве, как итог и как смогли, позаботились, ожидая, что рано или поздно он сможет обуздать свои силы и выйдет из заточения, наподобие того, как это сделала Великая Черная Гроза. Вот только одно дело было научиться, посредством медитаций, оттачивания самоконтроля и внутренней конституции, молчать и не издавать голосовыми связками ни единого звука даже во сне, а совсем другое – обуздать мощь маленького солнца. За эти годы у Мардиса вышло добиться лишь ослабления или усиления интенсивности излучения, но не его, столь желанного, отключения, ослабления до приемлемых величин или хотя бы истощения внутренних и постоянно пополняемых запасов энергии, из-за чего Мардис сильно сомневался в том, что по прошествии еще одного или двух десятилетий это как-то сильно изменится, ибо его прогресс в этом плане уже очень давно как-то почти остановился, и далеко не потому, что он опустил руки, обленился или расслабился, если бы, скорее напротив, порой он стал загонять себя до полного исступления и изнеможения, различными методиками и упражнениями предков, которые тем помогли справиться с чем-то хоть отдаленно похожим, вот только толку было чуть. Как можно догадаться, подобная жизнь с подобными ограничениями, а также парочка досадных случайностей, первая из которых стал результат его преобразования тумана Миттерригена и нервных срывов, без которых вот тоже не обошлось, поспособствовали формированию очень специфичного характера и мировоззрения, а еще очень плохой репутации, Мардиса чуть ли не воплощением смерти в городе считали. И это при том, что целенаправленно он пока еще никого не убивал. В отличие от той же Черной Грозы, которая в свое время не удержалась и сказала пару ласковых своим родителям, с известным результатом, но это, почему-то, вот тоже назвали досадной случайностью. Ну-ну, случайность, как же. Так что тому, что Мардис с удовольствием решил поддержать восстание Максимуса в обмен за всего лишь поставки костюмов и возможность свободно перемешаться по лунному городу, а в перспективе и по земле, никто не удивился. И об этом своем решении он более чем не жалел, скорее напротив, ибо условия его жизни, по сути, не изменились после неудачи, но кое-что крайне важное лично для него все же поменялось, ибо до восстания его круг общения был сильно ограничен, а теперь он и круг вырос аж на порядке, за счет других бунтовщиков, для которых он нежданно для себя стал лидером в отсутствие Максимуса. Да его наш целые принцессы теперь заходит на поболтать и всякое разное предложить. Прям предел мечтаний. Ага, как же, а если вспомнить, что его семя сочли подходящим для продолжения королевских родов, то это же уж точно становилось великим поводом для гордости. Ага, 100 раз поводом. Особенно в свете того, что захоти он заняться любовью с женщиной, та бы прям сгорела и обуглилась, а то и превратилась в прах еще до того, как он полностью разделся. Ну, кроме той самой Анны, первой и единственной дамы за эти годы, кто к нему аж смогла подойти и прикоснуться, с очень печальными уже для него самого последствиями. Последняя мысль заставила парня рассмеяться. Да, самоиронию Мардис тоже любил и более чем практиковал, это помогало не сойти с ума больше, чем он уже. Сев на свое чуть ли с виду не каменное кресло, которое под воздействием его излучения сильно так размягчилось и стало более чем мягким и удобным, Мардис продолжил размышлять о беседе с принцессой, складывать известные ему факты и делать промежуточные выводы, ну и думать и еще раз думать, пока он все же кое-что не надумал. Помощница, включи 3-ю симфонию Кабара Маквилин, отдал Мардис команду интеллектуальному помощнику, и многие бы сейчас, наверное, удивились тому, что вместо достаточно неплохой музыкальной композиции родного деда недавней гостьи Мардиса, в его покоях зазвучал смех отдающих аж безумием, смех, который Мардис впервые услышал пару недель назад и чему тогда изрядно удивился, смех безумного Максимуса. А да, у Мардиса уже как пару месяцев была прямая связь с ним, и не только у него, ведь дело так называемой лунной революции совсем не закончилось заполнением бывшими гвардейцами тюремного блока и побегом Максимуса на землю вместе с Аран. Кто бы дал этому закончиться, особенно в свете того, что не все изначальные сподвижники, так называемого генетическим советом с большой буквы безумца, оказались за решеткой, да и у тех, что там оказались, были семьи, друзья и знакомые, а еще в городе нашлось совсем немало нелюдей, которые прониклись изначальными лозунгами и еще тогда оглашенными неполными планами Максимуса. Так что результат был предсказуемым, с провалом переворота ничего не закончилось, оно тогда лишь только началось. Правда, вначале это просто вылилось в волнение в городе, которые, как итог, подавили силами ополовиненной гвардии, как ни странно, силами и уговорами тех, кого так и не посадили в тюремный блок, иначе дело могло бы дойти до показательных казней, как 15 лет назад. Не дошло, а просто началась вдумчивая и кропотливая работа, причем, как со стороны королевской семьи и генетического совета, так и со стороны сподвижников Максимуса, чье число нынче медленно, но верно росло день ото дня. Правда, в основном в рядах низших каст, но и что с того, результат был налицо. У них уже была постоянная связь с землей, за счет лояльных техников, свежая информация из залов заседания генетического совета и королевской семьи, благодаря информаторам из окружения советницы среди слуг во дворце, а также уже почти был способ, как в будущем устроить второй раунд восстания, перекинув небольшую армию, собираемую Максимусом, с земли на Луну. И у этого самого способа даже было имя, Девос. Тот самый так пока и не состоявшийся муж одной летуньи, у которого в свое время совет так и не обнаружил очень специфичных способностей по быстрому перемещению и телепортации, парень сам как бы в шоке был, когда их у себя чуть ли не случайно обнаружил. И да, именно по этому поводу очень долго и самозабвенно в свое время смеялся Мардис, который в полной мере смог оценить иронию, возникшую из-за столь досадной ошибки совета. Вообще, подобные ошибки, может, и были редкостью, но случались, ибо террогенезис порой менял нелюдей очень и очень сильно, и не все эти изменения поддавались классификации или в прошлом имели аналоги, из-за чего даваемые изменениями способности могли и не выявить во время изначального тестирования и проверок, а лишь обнаружить с течением времени. Вот взять опять же ту самую красавицу Летунью Танаю, под воздействием туманов Терригена, ее кожа покрылась зеленоватой, а местами бурой чешуей, глаза потеряли хоть какие-то намеки на зрачки и стали цвета человеческой крови, а волосы на голове утолщились, став в диаметре у своего основания почти сантиметр. Ну а на спине у девушки появилась пара бурых, под цвет волос, кожистых крыльев, но не как у какой-нибудь летучей мыши, а скорее ближе к подобным у бабочек, что совсем не отменяло их кожистости. Механизм же раскрытия данных причудливых крыльев и их складывания-ужимания-вжатия был уникальным сам по себе, что не отменяло их полного функционирования по прямому назначению. Девушка спокойно с их помощью могла быстро летать и маневрировать в воздухе, а еще использовать крылья как щит и не только. Так что ее основная способность была более чем очевидна, как и ее будущее назначение в гвардию, а также перспективы в виде того же гарантированного материнства, ибо полет ценился сам по себе, да и все остальные многочисленные внешние и внутренние изменения девушки оказались более чем доброкачественными. Но вот если взять проходившую с Танайей дивазомтеррегенезис чуть больше года назад Каликию, у которой с виду изменились лишь руки, те удлинились, как и пальцы на них, то тут, несмотря на видимую простоту изменений, было все не так просто, ибо, как оказалось, ее руки со временем начали накапливать целительную энергию, которая не просто помогала в заживлении самих рук, но и могла быть выпущена вовне, дабы исцелять других. И вот этот момент обнаружился совсем не сразу. Изначально Каликию даже на обучение шахтерскому делу отправить успели, пока это, собственно, не вскрылось. И это была как раз признанная советом ошибка, в рамках которой было более чем очевидно, что место Калики явно не в шахтах, а в медицинской службе, да и материнство ей теперь вот тоже более чем гарантировано. С Дивазом же вышло еще более интересно, ибо его, как и его любимую Танаю, Террегин тоже изменил достаточно сильно, как внутренне, так и внешне. Его кожа побледнела и стала отдавать серебром, в глазах пропали зрачки, из-за чего они стали словно парой светлых провалов на лице, вместе со зрачками у него исчезли и волосы на всем теле, которая в свою очередь начала периодически источать в пространство неопасную для окружающих слабоэнергетическую дымку. Дымку, для которой так и не смогли найти хоть какого-то применения, так что по факту, несмотря на сильные изменения, из способностей парень официально получил лишь очень специфичное восприятие, помогающее смотреть на мир значительно шире. Вот только, как выяснилось, применение у дымки все же было, очень специфичная форма телепортации, для которой требовалось наличие отражающих поверхностей с большим коэффициентом отражения. Парень, по сути, мог перемещаться между зеркалами, через, вроде как, некое иное измерение, где его новое восприятие раскрывалось в полной мере. И главной иронией тут было то, что совет уж точно бы не стал возражать зачатию ребенка у летуньи от хоть и очень специфичного, но телепортера. Теперь же единственным шансом для союза этой парочки был успех нового восстания, так что малыш Вази нынче сидел на попе ровно там, куда его распределили, и ночами оттачивал свои новые силы, в частности для визитов к любовнице, под прикрытием пары других своих дам. Из-за чего Мардис в свое время и посмеялся, как сейчас ржал по ту сторону канала связи родной брат владычицы Аттилана. «О, смотрю, я опять вовремя. Полагаю, у тебя вновь случилось что-то крайне хорошее». «Да, Максимус». Безумный смех оборвался, и вместо него вскоре раздался вполне нормальный и явно веселый голос. Ну, нормальный для человека с перманентной заложенностью носа. «О, Мардис, друг мой, шмык, а я и не заметил, что активировалась связь. Хлюп, и да, ты прав, случилось», — сообщил Максимус и начать смачно и громко высмаркиваться. «Ты смог найти еще кого-то с очень примечательными силами, или довести способности той твоей недавней находки до ума?» — поинтересовался Мардис, прекрасно помня, по какому поводу он услышал в прошлый раз столь яркое проявление эмоций неудавшегося узурпатора. «Коному тогда на земле попала некая молодая и очень любопытная особа с генами нелюди, которая, если бы у нее не было данных генов, поплатилась бы за свое любопытство жизнью, а так она поплатилась лишь свободой, как и многие похищенные до нее. Ну и прошла террегенезис, разумеется, причем, крайне удачно прошла, обзаведясь очень могущественными, даже по меркам Луны, силами по созданию вибраций. Немного дефектными, правда, но они там почти у всех потомков первых нелюдей такими были, и конкретно у этой неудачницы все было не так уж и плохо». «Нет, пока еще нет», — ответил Максимум, закончив сморкаться и явно мотая головой, «но я работаю и над этим. Уже даже придумал, как компенсировать узкую отдачу. А вот с усилителем ее силы или адаптированием их конкретно для противостояния моей сестре, шмык, возникли проблемы, которые я пока не знаю, как решить. Хлюп, по крайней мере без некоторых вещей, которых тут на земле днем с огнем не сыскать». Звуки очередного высмаркивания. «Вот как, так с чего тогда было столько радости?» — задал новый вопрос Мардис. «Ао, Все просто, друг мой, видишь ли, я тут наткнулся на еще одну интересную особу с генами наших предков, но в ином смысле интересную, нежели успех со Скай. Шмык, дело в том, что данная особа, оказывается, была прекрасно осведомлена о террегенезисе и крайне рада его наконец-то пройти. Шмык. Хо-о. Правда, ее, почему-то, немного не устроил результат преобразования, но это уже детали. Шмык-хлюп, важнее другое, она поведала мне о некой общине прямых потомков первых нелюдей в Непале под названием Лайшие или Посмертие, если переводить. Хлюп, о террегенезисе там прекрасно известно и даже более того, его там проходит, ибо у них имеются кристаллы террегена, полученные крайне любопытным образом и имеющие из-за этого одно очень важное дополнительное свойство. Хлюп, правда, преобразование там проходит лишь избранные их лидерши и долгожительницы, так еще и очень редко, но это вот тоже уже детали. Просветил собеседника Максимус и снова начал громко сморкаться. Любопытно. Протянул Мардис, ведь это и правда было так. Очень, особенно в свете того, что там я, возможно, смогу узнать еще об одном не менее любопытном месте, но не буду загадывать. Шмык, а то есть вероятность, что я неверно понял и истолковал некоторые моменты из одной древней легенды о синих ангелах и из информации о способе того, шмык, как именно и из чего именно там у них в свое время получили кристаллы террегена. Шмык, да и совсем не факт, что от оного места хоть что-то помимо руин нынче осталось. Так что с этим мне еще надо будет разбираться, но возможные перспективы меня очень, очень порадовали. Настолько, что Максимус явно решил аж самозабвенно поржать. Но что это мы все обо мне, да обо мне. Хлюп, ты же вышел на связь из-за того, друг мой, что моя молодая и глупая кузина, наконец-то, и до тебя добралась, да. Хлюп, вышла выяснить за эти дни, что же она, или правильнее сказать, безликий Скарнак замышляют. Звуки очередного высморкивания вперемешку с чертыханиями по поводу насморка. Сложно сказать. Начал не спеша Мардис, укладывая в голове услышанное и окончательно решая, что именно стоит рассказать о недавней беседе. С виду принцесса замышляет все то же самое, на что ей не дал разрешения совет, а именно постройку нового купола и города. Сказал он чистую правду, хотя Кристалия и не говорила об этом напрямую даже текстом, но такой вывод более чем напрашивался сам, в свете чего не совсем понятно, зачем ей наша поддержка, и как она, вообще, хочет это провернуть, не побег же нам устраивать, а вот тут Мардис решил придержать свои личные выводы, так как именно это с виду принцесса и собиралась сделать, максимум могу пока понять, откуда она планирует взять для этого ресурсы, на земле, констатировал Максимус, это вот тоже было более чем очевидно, что явно расходится с планами Карнак, так-то уже утвержденных советом, заметил Мардис. Хммм, задумчиво протянули по ту сторону канала связи, а потом сообщили. Совсем не факт, что расходится, шмык, эта лысая тварь способна мыслить на множество ходов вперед, а следовательно она так может планировать выманить меня через вас милой, невинной и наивной улыбкой Кристалии. Про наивность Мардис бы поспорил, но предпочел просто традиционно усмехнуться, под очередное шмыганье носом Максимуса, который тем временем продолжил. Ну или посеять смуту в наших рядах и рядах наших сподвижников ей же, а то и спровоцировать нас на преждевременные действия. Хлюп, не дождется. В этот раз мы будем бить наверняка. Апчхи, чертов насморк. Звуки высморкивания, впрочем, не стоит исключать и того, что этот лысый ублюдок, безликий, решил уже сам что-то провернуть через кристалл, с него станется, шмык, ну или это совместный план этих лысых, во что верится гораздо больше, шмык, из-за чего я более чем не удивлюсь, если кристалли просто наплели сказок про помощь в постройке еще одно купола, мечты ее и медузы родителей, хлюп, дабы Карнак потом прибрала к рукам ресурсы, якобы для этого собираемые, хлюп, хаем. Хлюп, и на этот вариант даже столь прекрасно ложатся текущие действия моей добренькой и чрезмерно доверчивой кузины. Звуки очередного высморкивания. И каким же образом? Поинтересовался Мардис. Да очень просто, если подумать. Шмык, например, чтобы устроить вам побег на землю, якобы для того, чтобы потом переправить назад для стройки нового купола. Шмык, разумеется, надев на всех вас для этого столь многофункциональные биоукрашения производства безликого. Хлюп, а этот лысый, вообще-то, вроде как исследователь, в частности мутантов, но и нелюди ему точно не менее интересны. И вот наденет он на вас, как и на мою глупышку-кузину, внешнюю иммунную систему, способную убить вас в любой момент по его прихоти и делов», — сказал тот, кто одевает ошейники с бомбами, электрошоком и седативными на своих невольных подопытных и будущих солдат, начав в очередной раз высмаркиваться. «Дальше рассказывать надо, как он в обмен на вас снимет тонные украшения с самой Кристалии, на радость Медузе, Шмык, а Карнак получит столь нужные ей ресурсы для быстрой реализации своего амбициозного плана, заодно убрав вас из города, Шмык, ХММ», протянул теперь уже задумчиво Мардис. «Интересный вариант, нечто подобное Мардис тоже уже успел прокрутить в голове не так давно, в рамках которого можно планировать заставить действовать уже меня, чтобы подставить под безликого, Шмык, об которого тут на земле уже показательно убилась не одна сотня, прекрасно вооруженных по местным стандартам людей, у некоторых из которых точно были неплохие способности. Хлюп, о, и не удивлюсь, что подобное бы даже одобрила моя лицемерка-сестра. Хлюп, да и генетический совет этим утрется. А, апчхи», веско закончил пояснять своим мысли Максимус. Мардис не питал иллюзий по отношению к своему текущему собеседнику, ибо прекрасно знал, что после побега на землю тот, нет, не изменился, а скорее раскрылся с самой наихудшей своей стороны, чему Аран не стала или не смогла помешать. И если бы местные сподвижники неудавшегося узурпатора узнали хотя бы часть из того, что тот творил и творит на планете, то они бы точно сильно удивились и однозначно ужаснулись. Почему, собственно, им об этом никто и не собирался рассказывать, и лично Мардису это вот никак не мешало спокойно общаться с Максимусом. Ему это даже нравилось, да и брату Черной Грозы явно тоже. Недаром же тот Мардиса аж другом называл, вот-вот. Впрочем, по этому поводу второй по силе нелюдь Аттилана тоже не питал иллюзий, как-никак их отношения изначально были основаны на взаимовыгодном использовании, из-за чего Мардису не составило абсолютно никого труда кое-что утаить, когда об этом зашел разговор. «Ну, а что она, по-твоему, могла мне предложить, Максимус, помимо того, что я и так получу после твоего возвращения и прихода к власти?» — спросил насмешливо парень. «Своих металлических подружек, чтобы они мне сделали интимный массаж с приятным продолжением, хотя не скрою, что я бы подобное предложение точно рассмотрел, и с удовольствием бы пронаблюдал за тем, как принцесса мне нечто такое начала предлагать», — выдал он и рассмеялся, ведь правда с удовольствием бы такое увидел, а то уж больно невинной Кристалли оказалась со стороны. «Ну или может она могла бы мне предложить исполнение моего заветного желания по обузданию сил, и именно это Кристалли и предложила, и я бы поверил в подобную сказку», — он, собственно, и не поверил. «Так что ты уж совсем-то в паранойю не впадай, и правда, что это я, Хлюп. Однако, нам точно следует обеспокоиться тем, что принцесса могла предложить остальным, ибо если за лояльность тех же Пульсус и Сакас с их прямыми подчиненными не стоит переживать, то вот в Локус и ее группе я бы уже не был столь уверен, как и в Танае, которая для нас без преуменьшения важна из-за воза», — решил перевести тему Мардис, и у него это, закономерно, получилось. И да, именно исполнение его заветного желания и предложила Мардису принцесса, с виду свято веря, что способна помочь, и она явно столь же прекрасно понимала, что он не поверит в подобное, а посему собиралась как-то доказать свои слова уже через неделю. И это, слабо говоря, вызывало у Мардиса очень смешанные чувства, раз за разом заставляя мысленно возвращаться к разговору и вспоминать все детали вплоть до мимики, вида и жестов Кристалли, в поисках намеков на обман, не находя он их и множе тем самым вопросы, а также выводы, о которых Мардис предпочел не распространяться. Мужчины беседовали еще пару часов, прежде чем связь прервалась, и Мардис позволил себе устало выдохнуть. А ведь вроде всего две беседы с двумя представителями королевских кровей сегодня вечером провел, а по ощущениям казалось, что он целый день спортом занимался. Парень встал с кресла, сделал пару шагов и плюхнулся на кровать лицом вперед, покуда его мысли все так и вращались вокруг беседы с принцессой, и будут вращаться вокруг них еще очень и очень долго. Однако, еще перед тем, как заснуть, он уже окончательно решит для себя, что если принцесса его не обманет, то в обмен он будет готов на что угодно, чего бы она ни захотела, будь то хоть разоблачение Максимуса, хоть очередное восстание, хоть полное выжигание Аттилана или земли, ну или тот самый ошейник производства этого ее безликого на своей шее, самой же Кристалли он и как-то жить не мешает, да, вот-вот. А вот если ее слова были лишь словами глупой девчонки, то очень может быть, что она станет первой, кого он более чем осмысленно испепелит, ибо нет ничего хуже надежды, которая начинает разгораться внутри сердца словно пожар. Но до тех пор Мардис пока продолжит выполнять взятые на себя обязательства одного из лидеров бунтовщиков и заговорщиков. В то же самое время, бункер первых нелюдей. Тихий звуковой сигнал ознаменовал конец очередного несанкционированного сеанса связи с планетой, а последовавший за ним другой звук ознаменовал начало затирания и изменения какой-либо даже косвенной информации о том, что данный сеанс связи вообще был. Карнак, сидящая над пустой шахматной доской, внешне никак не отреагировала, что на первый сигнал, что на второй. Ее лицо так и осталось беспристрастным, а она сама так и продолжала сидеть над пустой доской и просчитывать вероятности тех или иных событий. Да и зачем ей было что-то делать? Все за нее уже сделала, настроенная ею еще месяцы назад автоматика, а сама она все, что хотела узнать из очередного диалога Максимуса с кем-либо, уже узнала за счет своих сил, формально так и не вставая со своего места. Формально, ибо в 50 вариантах не случившегося, она взламывала протоколы шифрования сигнала и слушала обоих собеседников, ровно до тех пор, покуда это не обнаруживалось, после чего в другой ветке уже прошлого, она это делала вновь, но чуть позже. Так что на текущий момент Карнак знала о нюансах разговора двух мужчин от и до, и даже чуть больше этого, ведь в 20 вариантах она с ними обоими еще и сама разговаривала. А да, Карнак прекрасно знала о готовящемся заговоре, даже более того, за последние месяцы она своими опосредованными действиями или бездействием помогла оному разрастись и остаться в тайне. Ровно так же, как она помогла Кристалле с ее планом, доработав он и, а после зарубив первые его варианты уже своим проектом. И сделала Карнак это все с вполне простой и понятной лишь ей одной целью. Она шаг за шагом увеличивала вероятность определенного будущего, заодно отвергая, уменьшая и уничтожая все иные вероятности, в том числе те, о которых она рассказала Черной Грозе, получив на свои действия одобрение. А да, текущие планы главного стратега Аттилана расходились даже с онами у владычицы Лунного Города, но рассказать той о своих истинных целях было бы ошибкой, а Карнак никогда не совершала ошибок.